Оболочки других существ. Оболочки животных и рыб. Все познается в сравнении, поэтому не откажемся от этого метода познания и мы. Все живое, имеющее материальную форму, обладает оболочками, в которых заключена их тонкая субстанция – душа. Минимальное количество их – одна защитная, включающая в себя определенные функции и строения. Камни обладают одной оболочкой. Она выполняет защитную функцию и множество других, необходимых для данной формы жизни. Животные имеют три энерготела – физическое, эфирное и астральное. Однако среди животных встречаются и очень умные, хотя ментальная оболочка у них отсутствует. Мыслительные процессы у них связаны с астральной оболочкой, работой ее центра мозга. У многих низких людей наблюдается такой же тип мышления. При переходе человека в шестую расу число его тонких тел возрастает. У животных этого происходить не будет. Животные – это промежуточное, временное звено в эволюционировании душ на Земле. Они выполнят свою функцию, и когда человек перейдет полностью в энергетическое состояние, перестанут существовать. Поэтому животные дорабатывают свою программу, и число тонких тел их останется прежним. У растений тоже имеются три оболочки – материальная, эфирная, астральная. У них уже работают зачаточные чувства, и поэтому астральная оболочка функционирует на естественных процессах. Но энергетическая накачка ее слабая, намного слабее, чем у животных. Но несмотря на то, что у животных, растений, рыб, птиц и так далее отсутствуют ментальные, каузальные и все духовные оболочки как конструкции, энергии, соответствующие этим диапазонам энергий, они уже начинают набирать за счет особых механизмов, находящихся в астральной и эфирной оболочках. Ибо сначала, как говорилось ранее, надо наработать определенное количество энергий соответствующего диапазона, а потом уже получить для них дополнительные оболочки. Так что энергии прочих энерготел они уже начинают нарабатывать. И они содержатся в астральной оболочке в незначительных количествах. Но как происходит наращивание энергии в них у разных видов животных? Здесь мы используем данные некоторых наших исследований. Сравнивая набор тонких энергий в оболочках растений, рыб, животных, можно выявить некоторые закономерности и, в частности, проследить, насколько по уровню развития энергетики одни виды приближаются к другим и как постепенно за счет последовательного набора тонких энергий происходит качественный переход одного живого состояния в другое. Минералов в растения, растений в животных и так далее. Если рассмотреть энергетический багаж рыб, включая дельфинов, как водоплавающих, хотя последние относятся к морским животным, то можно заметить, что у мелкой рыбы мойва слабая физическая оболочка и прочие показатели, а у осетра, дельфина самые мощные. Здесь, так же как и у людей, эфирные оболочки с энергетикой, превосходящей энергетику физического тела, принадлежат малым объемам рыб – килька, хамса, мойва, их малой массе. А слабой энергетике эфирного тела соответствуют большие массы тел – дельфины, акулы, киты. У хищных рыб присутствует больше отрицательных энергий, чем у других рыб. и, соответственно, у них накапливаются энергии, соответствующие каузальной оболочке. Дельфин не агрессивен, поэтому у него в качестве энергии каузального спектра в астральной оболочке присутствует энергия защиты. Ей тоже присущ отрицательный заряд. Самый высокий ментал у дельфина – кита. У крупных рыб появляется и духовная энергетика в очень незначительных количествах. Однако эти духовные и ментальные энергии значительно отличаются от тех же типов энергий у человека, так как относятся совершенно к разным спектрам и нарабатываются через разные процессы. Наличие духовного типа энергии у рыб, животных и прочих форм надо понимать как наработку энергий самой высокой частоты в спектре, прорабатываемом данным типом живой формы. Всегда верхний тип энергии в спектре, осваиваемом птицей или животным, будет считаться условно духовным, а нижний – грязным, грубым. Такое условное подразделение позволяет видеть направленность движения в развитии форм. Понятно, что рыба или собака никакой духовностью не обладают, но в своем развитии при проработке своего спектра энергий они всегда будут двигаться от низших типов энергий и частот к высшим в данном спектре. И для этого предусмотрены соответствующие процессы внутри их тонких тел, которые у разных форм будут не похожи друг на друга. Животное наработает свои верхние типы энергий, которые мы условно относим к духовным, через свои процессы, а человек через свои, религия, освоение высших космических знаний и прочее. Человек всегда путает свои пути развития и пути развития других существ, то есть путает процессы, с помощью которых вырабатывает ту или иную энергию. Он получает эту энергетику за счет одних процессов. Животные, растения, рыбы и так далее за счет других. И здесь аналогии быть не может. Но количество энергии мы можем сравнивать, так как оно формирует энергопотенциал души и ее уровень. Поэтому накопление духовной энергетики минералов, растений, животных происходит за счет процессов, свойственных только им и специально предназначенных для конкретного вида живого. Если взять для сравнения несколько животных, то можно увидеть, что большие по размерам животные обладают мощной энергетикой. У некоторых животных, собаки, хорошо развит ментал, то есть на своем уровне та же собака совершает не меньше мыслительной работы, чем низкий индивид. Важно понять, что мыслительные процессы у разных форм протекают по-разному. Например, у определителя отсутствует голова и физический мозг, а его мыслительная деятельность стоит на несколько порядков выше, чем у самого развитого человека. Не обязательно уметь думать как человек, а важно уметь мыслить на своем уровне. Мыслительные процессы строятся по-разному для разных форм существования. Так животные не способны думать как человек, но по-своему они не только умеют думать, но и мыслить логически, и порой интеллект той же собаки или гориллы может превосходить интеллект какого-нибудь деградировавшего алкоголика. Ментал животных различен так же, как и ментал людей. Одни животные более разумны на своем уровне, другие менее. А разница в мышлении состоит в том, что человек думает с помощью слов, цифр, образов, а животные используют такое образное мышление, которое пока совершенно не изучено. Кроме того, в животном мире не существует накопления и передачи информации, полученной другими животными, и повышения уровня развития за счет использования в познании чужого опыта с помощью книг. Исключение составляет обучение животными родителями своим повадкам детей. Та же передача приобретенных новых навыков, которая наблюдается у обезьян, достигается с помощью определителя, управляющего конкретным видом. То есть осознанной передачи опыта у них не происходит. Это делается на основе программы или с помощью определителя. Каждое животное идет индивидуальным путем и находится на своей стадии развития. И только человек способен передать животному определенный опыт и поднять его на ступень выше. Наработка энергии во всех трех оболочках животных осуществляется за счет специальных процессов, отличных от тех, которые свойственны человеку, но которые готовят душу для работы со следующими по уровню энерготелами. Исследование астральных оболочек животных показало, что в них, как и у человека, присутствуют отрицательные и положительные энергии, что свидетельствует об определенной развитости их эмоций, чувств, а следовательно и о возможности нарабатывать какие-то личностные качества характера. Но в отличие от человека, наработка отрицательных энергий в оболочках животных не ведет их к деградации, как, допустим, человека, и не считается грехом, так как у них другая форма бытия. Здесь другое соотношение ценностей, другая цель программы, а именно подвести животного максимально к разумной черте, способствовать наибольшей возможности развития чувств на их уровне, а самое главное, подвести душу животного к границе перехода и вселения в оболочку человека, чтобы совершить эволюционный скачок. Души домашних животных более развиты, чем у их диких собратьев. Это тоже делается специально высшим разумом. Животное помещается в более развитую среду обитания, чтобы быстрее прогрессировать. Так что не ради собственной забавы человек воспитывает своих младших собратьев, он воспитывает души будущих людей. И когда, наконец, душа бывшего животного вселится в материальную оболочку человека, то в силу того, что тонкая материя влияет на физическую, а не наоборот, то часто она продолжает сохранять внешние признаки того тела животного, в котором находилась ранее. Хотя это не является обязательным для каждой души. Это сходство может сохраняться в течение нескольких воплощений у отдельных душ, наиболее привязавшихся к своей прошлой внешней форме. Именно поэтому, глядя иногда на того или иного человека, видишь, насколько он похож на кота или собаку, обезьяну или кабана и так далее. Иногда даже порода собаки проглядывает через лик человека. Сохраняются также и повадки конкретного животного. Работают прошлые инстинкты. Но со всем этим душе приходится бороться в новой форме существования. При вселении в новую форму бывшей душе животного добавляются новые энерготела. Их становится 6. И все это души, эволюционирующие через материю Земли, прошедшие путь минералов, растений. Это души, созданные самой Землей, так как они максимально насыщены энергиями земного плана. Души, созданные Землей, образуют материальный тип людей, привязанных к земле и ее ценностям. В их оболочках мало духовных энергий. Таким образом, все оболочки животного прогрессируют. Все развивается, и за счет этого при определенных качественных и количественных накоплениях совершаются эволюционные скачки из одной формы в другую.